Геблет, урок номер 11. Книга, страница Куф Тет Зайн, 116. Лухотейну Лулави Лавину Махити Манити Малети Мацати Нахита Натита Нагила Нария Нашира Насати Насану Салита Суси Сусо Суру Солу Эйца Асагу Асину Алену Олалену Эйнейну Алеха Олотеха Панеха Парашеха Пиха Парину Параку Пашау Падита Цурену Царотену Царати Цалеха Цофеха Цури Цареха Цаду Цацу Коли Карати Колену Карану Кашата Канита Камеха Роши Роэ Раити Раита Раину Рива Риви Реэгу Рехену Шанити Шатити Санети Сихати Сима Ширу Шува Торатену Торатеха Тавота Тодиэни Тохихени Тошиэни. Следующая страница Куф Айн Хет. Я не назвал, по-моему, Куф прошлую страницу. Куф Юд Зайн. Ну, она перешла в другую. Еще раз, страница Куф, Юд, Хет, 118. Бам, Ям, Ам, Сам, Кам, Сам, Ган, Дан, Ман, Эц, Дац, Рац, Хав, Таф, Цав, Бах, Зах, Сах, Ав, Сав, Рав, Шав, Хав, Ав, Даг, Заг, Хаг, Саг, Цаг, Таг, Бад, Гад, Хад, Яд, Над, Цад, Аз, Баз, Заз, Аз, Паз, Раз, Ах, Хах, Тах, Нах, Шах, Са, Сах, Даль, Халь, Таль, Маль, Аль, Галь, Гар, Зар, Мар, Сар, Цар, Шар, Даш, Лаш, Раш, Сас, Дат, Шат. Следующая страница Куф, Юд, Тет, 119. Гав, Хав, Сав, Ав, Кав, Рав, Хов, Тов, Нов, Сов, Ров, Шов, Гаг, Хаг, Таг, Зуг, Хуг, Луг, Бад, Кад, Ад, Эд, Гед, Нед, Неод, неправильно я произнес, Нод, Дод, Сод, Уд, Дуд, Цуд. Смотри внимательно, вот в конце не сделай из этого ДТ. В конце, в русском языке она бы оглушается. Цуд последний, например, или дуд, уд. Она оглушается. Не надо в конце последнюю букву согласную нельзя оглушать. Цав. Кав. Зив. Ив. Тив. Нив. Тоже здесь. Нив по-русски будет В, оно оглушается на F, и оно неразличимо в русском языке. Оно не мешает. Из-за этого не получается какое-нибудь другое слово, например. А в святом языке, да, значит, не оглушать в конце согласную. Яз. Аз. Ез, эз, зиз, зуз, пах, цах, ках, дай, хай, шай, ет, эт, мод, шот, шут, худ, галь, таль, саль, хейл, лейл, цель, голь, золь, холь, коль, оль, коль. Следующая страница. Куф, каф, 120-я. Гиль, хиль, миль, буль, луль, цуль, гас, хас, тас, мас, кес, нес, гис, кис, кос, хус, нус, сус, дак, сак, хек, рек, рок, хок, зик, рик, тик, шок, цок, цук, гир, дир, нир, ир, цир, шир, ор, бор, хор, кор, шор, тор, гур, тур, кур, пур, цур, шур, иш, хиш, эш, шеш, гуш, луш, дат, пат, хет, шет, от, зот, Эт бет зет эт тет цет ав страница каф сори куф каф алеф 121 ав эм ах эд аз эл ор эш эт от эн ац аф эх бат баль не баг бад баль бель буль бар бор бур бам бен бутс боц бах гав гаг гад гез галь голь гер гир геш гуш гат гам ган гуц гуф дов даг дуд дод дай даль дак дир даш дом дан даф дац агас агас агар агар агав агав гат хем последний ряд гед год гах гах ген гон ин. Следующая страница. Куф, каф, бет. 122. Зов. Заг. Зед. Зив. Зуз. Зер, зот, зан, хов, хаг, хад, хад, худ, хай, холь, хор, хом, хум, хен, хец, хаф, хех, тов, тив, таль, тас, Тур, Тах, Таф, Яд, Ед, Еш, Ям, Ейн, Йом, Ях, Кад, Коль, Кис, Кос, Кур, Кен, Каф, Лот, Лог, Луг, Луш, Лейл, Люль, Лаш, Лах, Лев, Лан, Лец, Лах, Лех, Муль, Мар, Мум, Мар, Ман, Мин, Моц, Нив, Нед, Нес, Нер, Нир, Нам, Нин. Следующая страница. Куф, Каф, Гимель. 123. Сав, Сов, Сиг, Суг, Сид, Сод, Сах, Син, Сав, Сов, Суф, Сус, Ав, Эд, Эз, Эд, Аль, Ир, Ам, Эц, Паз, Пиль, Пар, Пур, Пат, Пен, Пах, Цуд, Цах, Цель, Цом, Цон, Циц, Цав, Кав, Кат, Кир, Кор, Кам, Кен, Кец, Рав, Рив, Ред, Раш, Рам, Рац, Рах, Шов, Шув, Шеш, Сас, Шот, Шок, Шор, Шур, Шам, Сам, Шем, Шен, последний ряд, Тель, Тик, Тет, Там, Тен, Тоф, Тах. Следующая страница. Куф, Каф, Далет. Здесь у нас упражнение на последнюю букву, пять последних букв. Менацпех. и что он их также называет, их так же, как и в Каббале. Не по порядку, но хорошо, легко запоминается. Видишь, мем, наверху, второй ряд, пишет все эти пять букв. Мем, нун, сади, п и каф. Они не в порядке, как они должны быть, но так произносится тоже в Каббале. Видишь, он намекает на это. Менацпех. Так мы произносим эти пять букв. Хорошо запомните. Менацпех. М, хем, гам, ам, дом, цом, эйн, бен, дин, нин, гон, цон, эц, кец, моц, коц, буц, гуц, ах, нет, аф, перескочил на одну строчку, аф, таф, хох, хоф, ноф, суф, Цуф, очень подобные, видишь, буквочки. И даже они здесь написаны в совсем другом написании. Здесь так, как надо. В этой книге написаны буквы так, как они должны быть, так, как они в самом свитке Торы написаны. Все, что мы другие буквы мы видим, это стилизованные. А вот здесь они как вот тоже как написаны на дверях, когда мезуза, когда ставят на двери такую коробочку и туда вставляют это. И тоже в тфилин, тоже в том этих коробочках, которые носят евреи на руке и на голове. Вот эти же буквы, которые здесь стоят. Ах, гах, пах, эх, хех, лех. А здесь по две. Я в каждой клеточке по две. Идем дальше. Так, справа налево. Йом, хом, шен, тен, миц, циц, каф, саф, пах, рах, руц, уц, дин, нин, рох, тох, хум, шум, ах, аф, эм, эц, дин, циц, ках, таф, бен, хем, оф, моц, гон, гом, кец, хех, сов, цом. На этом мы закончили. Значит, в следующий раз мы остановились на странице куф, каф, гей, 125.